Глава 73. Даже у NPC есть обязательства. В данный момент они расположились на низшей комнате 89 этажа. Пока что перед ними простиралось 4 входа посреди восьмигранной комнаты. Но вообще, здесь имелся еще один проход, ведущий к секретному помещению между двумя ходами. Размер хода этого помещения составлял приблизительно 10 татами, а сам ход был умело скрыт от чужих глаз. Внутри помещения находилась группа Куки, всецело предающиеся отдыху. Однако выражение на лицах у всех стояло наимрачнейшее. Они опускали глаза в пол, погруженные в глубокое, меланхоличное раздумье. Каждый из них был усеян ранениями, отчего у многих исказилось лицо от боли. В таких случаях Куки бы применил свой шарм, чтобы воодушевить всех до единого. Но сейчас его тело охватило дичайшая усталость от отдачи выхода за пределы. Он прислонил тело к стене, сжимая губы в молчании. В довершении всех невзгод, душа компании класса не могла развеять стоявшую здесь подавленную атмосферу. Заснув с побледневшим из-за потери крови лицом и прерывисто дыша, хмурясь от боли. Этот факт был еще одной из причин, почему все были так угнетены. Нижняя половина тела Судзу от колена и ниже все еще пребывала в окаменевшем состоянии. Но Каори не оставляла попытки ее лечения. Пронзенные бедра Судзу уже были излечены. Осталось лишь отменить окаменение. Но Судзу потеряла значительное количество крови от атак щупалец. Существовала также возможность, что ее кровеносные сосуды были повреждены. Надо добавить, что Каори еле-еле успела вовремя. Она на то и была, Каори. Начнем с того, что даже Каори бы не смогла восполнить потерянную кровь Судзу. Поэтому она ограничивалась тем, что давала ей пить повышающий объем крови лекарства этого мира, из-за чего физическое состояние Судзу не могло сразу вернуться в норму. Каори тратила все свое время на Судзу, а значит, остальные лечения не получали. Естественно, Сайта и Конда, превратившиеся чуть ли не в декорации, так и находились в окаменевшем состоянии. После того, как завершится уход за Судзу, следующими на очереди стояли эти два пострадавших. Другие члены отряда осознавали, что им придется еще долго ждать, прежде чем настанет их черед. Никто не жаловался, кроме небольшой группы из их числа. Все в основном потому, что силам не доставало даже на это. Внутри сумрачного помещения, где витала темная атмосфера, лоб Шидзуку испещрили складки, а сама она гадала, как поднять дух остальных. Разумеется, немногословная Шидзуку не могла умело перевести атмосферу в иное русло, в отличие от Судзу. Но никого другого больше не было. Ведь Куки была ослаблена эффектом выхода за пределы. И оттого ей казалось, что именно она должна была что-то предпринять. Она думала об этом, так как ей свойственно было заботиться об остальных. По-настоящему проницательная душа мирового масштаба. Шидзуку и сама дошла до своих пределов как физически, так и психически. Сейчас же ее постепенно охватывала тревога от того, что она не знала, как лучше поступить. Затем ей пришел на ум непригодный в данной обстановке розыгрыш с достойной смертью храбрых. Однако, взвесив все еще раз, она ощутила себя, словно вот-вот раскрошится на кусочки. Вскоре из импровизированного прохода показались Номара и Цуджи, общаясь между собой. Как по мне, маскировка получилась очень даже пригодной. Но чего и следовало ожидать, после столь деликатного вращения магии я уморился. Можно сказать, я на грани. Превращение этого места в стену без малейших изъянов вне твоей компетенции. Но даже при всем при этом, ты действительно это сделал. Так что ничего не попишешь. Надо воздать тебе должное за все твои старания. И ты ведь тоже поработал на славу, рассеивая эффект моего окаменения, да? Спасибо за это. Судя по разговору этих двоих, создавшим это помещение и замаскировавшим проход под одной из стен, был пользователь магии Земли, Кентаро Номура. Пользователь магии Земли обладал высоким талантом к земляному элементу, прямо управляющим поверхностью. Но также утонченные операции, как обработка или трансмутация, он выполнять не мог. К примеру, можно было создать выпуклость Земли, позволить камням взлететь в воздух, уплотнить Землю до сотворения каменного копья. Имелась даже сила и возможность контроля клубами песка. Более того, высокоранговые владельцы магии могли пользоваться заклинанием окаменения при создании големов. Но тем не менее, пользователи магии Земли не мог производить предметы, отделяя или смешивая различные материалы. Поэтому было возможно грубо создать дыру в стене, задействуя магическое построение под рукой, а также образовать внешне такую же стену, как соединяющиеся с ней соседние. Но Мори ничего не оставалось, как соорудить ее посредством одного единственного магического построения. Надо заметить, что Цудзаяка оказала должный уход Номори после того, как он снял с себя окаменение. «Спасибо тебе за все твои старания, Номори-кун. С этим мы сможем выиграть некоторое время». «Надеюсь на это. Что ж, мне ничего другого не остается, кроме как верить в то, что нас не найдут, пока все не вылечат раны. А Кёске? Придется лишь молиться за него, ха. С Кёске все будет в порядке, он никому не проиграет по тонкости своей тени!» «Нет, Джуга, не говори так. Мне уже скверна на душе от услышанного». Разговор о повышении безопасности их тайника немного приподнял настроение этому угнетенному месту. И Шидзуку заулыбалась, по-доброму относясь к Номори. Благо, она избежала возможного позора по своей вине. С другой стороны, сейчас Номори горько усмехнулся, молясь и всматриваясь вдаль. Туда, куда, по идее, должен был пойти его лучший друг, которого с ними сейчас не было. В данный момент один из их спутников отсутствовал. Речь шла о Кёске Эндо с классом убийца. Он мог называться лучшим другом Джуга Наямы и Кентаро Номори. Угрюмым он себя не показывал, за словом в карман не лез. Но само его существование виделось крайне непостоянным. Он значился обычным старшеклассником, был в состоянии вести легкую беседу с каждым, но вот только тень его была тонка. Его фигура исчезала из виду шустрее, чем кто-либо успевал задать резонный вопрос. «А где это он?» Осматривая окрестности лишь для того, чтобы убедиться, что на самом деле он стоял позади них. Эта его демонстративная уклончивость была без какого-либо скрытого намерения. Ну и, конечно же, все то же самое было и в Японии. Хоть сам он это делал без особой охоты, его способности оказались наиболее полезными среди всех остальных. Эндо в одиночку отделился от отряда и направился к Мелду и рыцарям объяснить положение дел. При обычных обстоятельствах, каким бы читерным ни был призванный человек, прохождение 80-го этажа в полном одиночестве считалось ничем иным, как самоубийством. Даже у отряда Куки не хватало пространства для маневра по части покорения этажей, хоть и было их всего 15 человек. Но разговор шел об Эндо, парне, выпячивающем свою грудь колесом, громогласно проговаривающем «Я! Тончайшая тень мира!» Он мог наполовину воспользоваться преимуществами своих техник скрытности и имел все шансы достигнуть 70-го этажа, где остановились Мёд и рыцари, и где их не могли отыскать демоны. С этими мыслями отряд Куки отпустил Эндо в путь. Покидая их, глаза Эндо слегка слезились. Определенно, ступая в одиночку и оставляя своих спутников, внутри него не могло не зародиться некое чувство. И совсем не от слов его товарищей вроде «Если это ты и твоя неуловимая тень, даже самый проницательный демон не заметит тебя». Или «Только у тебя столь тонкая тень, она уж точно никому не проиграет, так что ты сможешь незаметно проникнуть сквозь ряды демонов». Откровенно говоря, отряду Куки хотелось немедля подняться с нижних этажей. Однако, к их сожалению, решимости на такое у них не осталось. Среди членов отряда, покрытых ранами, трое находились в непригодном для битвы состоянии, тогда как сам Куки был ослаблен, из-за чего им слабо верилось, что они смогут пройти 80-е этажи. Несомненно то, что мысли по поводу спасения Милдом и рыцарями у них тоже не витало. Включая Милда, лишь шестеро могли закрепить опорный пункт на 70-м этаже. Они помнили, что даже заполучив помощь высокоуровневых приключенцев гильдии, чья сила могла сравниться с силой Милда, для рыцаря пределом было дойти до второй половины 70-го этажа. Предложение пойти дальше считалось попросту невыполнимым. Но даже со всем этим, смысла отряду Куки пробиваться через 80-е этажи собственными силами было мало. Одним словом, вместо зова о помощи, причина похода Эндо в одиночку заключалась в донесении сведений о их текущем положении и о женщине демонической расы, управляющей демоническими созданиями. Отряду Куки от Эштара и прочих из Церкви Святых стало известно, что раса демонов собирала демонических существ, но вовсе не промывая мозги с помощью магии, а принуждая насильно, фактически беря демонов в рабство, поскольку в демонах все еще не гасло пламя их собственной воли. Но о таких могущественных демонах они не слышали. Обычно порабощенные демоны брали числом, а не индивидуальной силой. Демонические особи, ведомые женщины демонической расы, по факту с небывалой легкостью зачистили непроторенный людьми 90-й этаж великого подземелья Оркуса и превосходили отряд Куки даже со всеми их читерными умениями. Странным казалось то, что раса людей до сих пор не была истреблена. Иными словами, информация из Штара не являлась ложной, но подведенный итог показывал, что демонические создания во власти расы демонов становились куда сильнее. Теперь не только их численность, но и их сила поодиночке была ужасающей. Отряд Куки рассудил, что эта информация должна быть доставлена любыми способами. Широсаки-сан, пожалуйста, позаботьте о Кондо-куни и Сайто-куни. Если этим займусь я, то это займет слишком много времени. Но взамен оставь на меня лечение остальных. Угу, хорошо. Не перетруждайся, Цуджи-сан. Все со мной будет в порядке. Да и вообще, это должны быть мои слова. Прости. Будь я сильнейшей, ответственность, лежащая на Широсаки-сан, уменьшилась бы. Поговори с Номурой и остальными, а Яка испила зелье для восполнения своих магических запасов. И обменялась парой фраз с Каори, все еще ухаживающей за Судзу. Хоть они обе были целителями, способности Аяка никак нельзя было сравнить с аунами у Каори. И хоть она этого не показывала, Аяка приходила в уныние и множество раз приносила ей извинения, так как она знала, что лишь увеличивала бремя ответственности Каори. «Ничего подобного», — ответила Каори, натянуто улыбаясь. Аяка тем временем повернулась к раненым товарищам, возобновляя лечение. Даже если чуть-чуть, но мрак на лицах ее товарищей при направленном исцелении Аяка развеялся. Номар наблюдал за ней с таким выражением на лице, будто силился что-то сказать, но не мог сделать это сейчас, так как чувствовал, что будет мешать ее работе. «В подобных случаях разве не стоит просто сказать то, что ты так хочешь сказать? Закройся!» — посоветовал ему Нагаяма с таким выражением, словно нашел это забавным. Но Номар отвел лицо, словно надувшись. Вскоре прошло несколько десятков часов. Отряд Куки телом и духом постепенно восстановился, и они, сменяя друг друга, позволили себе немного поспать. А тем временем, один-единственный человек, Кёски Энда, отступал, с целью поделиться с остальными доверенной ему информацией о расе демонов. Передвигаясь как можно быстрее и вознамерившись достигнуть 70-го этажа, где расположились Милт с рыцарями, он старался не ввязываться ни во что, что хоть маломальски напоминало битву. Заметьте его присутствие, демонические отродья с 80-х этажей, и ему конец. Сражение один на один для него еще кое-как приемлемо. Но вот затеивать мордобой со многими противниками сразу казалось ему чересчур рискованной идеей. Поэтому настолько торопливо, насколько это возможно, он шел дальше, здраво рассуждая о своем положении. Благодаря чему, даже в этот раз, он смог пройти мимо демонов сразу перед тем, как они его заметили. После того, как они ушли из поля его зрения, Энда слез с потолка, которым он себя закрепил. Силуэт, полностью завернутый в черное, был только на благо для его способности невидимость, лишь еще больше проявляя сходство с настоящим ассасином. Определенно, даже демоны, с которыми он ранее разминулся, получили бы серьезный урон, проведя он атаку с потолка. В своем же сознании он не мог помыслить о чем-то вроде «Заметьте меня». Это было преступной глупостью. Ни проблеска жизни не промелькнуло в его зрачках, когда он смотрел за тем, как демоны проходят мимо, нисколько его не замечая. Совсем не замечая. Нужно поторапливаться. Энда осознавал всю важность возложенной на него миссии. Он догадывался о том, что Куки и остальные послали его передать сведения, что означало, он должен выжить любой ценой. Нагаяма и Номара произнесли на прощание. И не пытайся вернуться к нам обратно. Но их желания были ясны и без слов. Однако, после исполнения своего обязательства, Энда собирался вернуться туда, где остались Куки и все остальные. Что ни говори, он будет чувствовать себя неуютно, если останется только он один в безопасности. В душе у него вдруг стало пусто из-за того, что демоны его не замечали, пока он все следовал по намеченному пути, крепко-накрепко отпечатанному у него в голове. Наконец, он достиг 70-го этажа. Подавляя свое нетерпение, он прошел к помещению с кругом телепортации, где Милт и прочие закрепили свой опорный пункт. Через какое-то время восприятие присутствия Энда распознало сущности шести людей. Несомненно, это были Милт и рыцари. На такой дистанции и они должны были его обнаружить. Ведь он уже отключил свою невидимость. На последнем углу Энда завернул и прибыл к телепортационной комнате, где расположились Милт с рыцарями. Хоть его фигура и была как на ладони, Милт и остальные его не замечали. Тогда Энда приблизился к Милту с глазами мертвой селедки и позвал его. «Начальник, это я! Ну займи ты, наконец, меня! Тут срочное дело!» «А? Что за? Враг нападает?» В момент, когда Энда повысил голос, Милт заверещал, вынул меч и отпрыгнул назад, бросая по сторонам бдительные взгляды. Даже прочие рыцари на миг остолбенели от удивления. И лишь потом вошли в боевое положение. «Сколько мне повторять? Я это! Правда, ну что вы так бурно реагируете в самом деле?» «А, погоди-ка, это Киоски! О, не пугай ты нас так! И вообще, что произошло с остальными? Как-то ты уж слишком нервно дышишь». «Я же ранее уже упомянул чрезвычайные обстоятельства!» Когда Милт и рыцари осознали, что это был не кто иной, как Энда, они расслабили плечи, хорошо зная, насколько скользящей была тень Энда. Однако, Энда прибыл раньше, чем планировалось. Да и то, наедине. Более этого, дышал он рывками, и на нем повсюду виднелись раны. Поэтому выражения их лиц посерьезнели. Они уже стали догадываться, что что-то неладное должно было там случиться. И снова это чувство дало о себе знать. Ведь даже элитные королевские рыцари не смогли распознать его присутствие, пока он их не позвал. Но решив, что время к этому не располагало, Эндел стал поспешно истолковывать события за событием. Сначала на лицах Милды и рыцаря отразилась маска недоверия. Но вскоре их физиономии все сильнее выпрямлялись по мере рассказа Энда. После, может потому, что его сердце трепетало от того, что к нему отнеслись как к одиночке, Энда уже утопал в слезах, а его хлопали по голове. «Не реви, Кёски! Ты совершил то, на что способен один лишь ты. Как думаешь, смог бы кто-нибудь из них пробежать 20 этажей за такой короткий срок и при этом не ввязываться в сражение? Ты хорошо постарался. Я действительно смог внемлить твоим словам». «Начальник, я вернусь к ним. Даже если они своими силами смогут добраться сюда. Даже если они уверили меня, что не проиграют. Аминагава не смог одолеть противника даже со своим выходом за пределы. Все, что нам удалось, это убежать. Все значительно устали, пусть даже вылечили раны. Если на них кто-нибудь нападет, мы все еще мало знаем об этих треклятых демонических тварях. Поэтому прошу, доставьте эту информацию на поверхность и передайте кому надо». Пристыдившись своего плача, Энда протер глаза рукавом, но все же уверенно заявил это. Милт закусил губу в сожалении, протягивая сумку с обрабатывающими средствами, внутри которых хранились всевозможные эликсиры исцеления и много чего еще. Прочие рыцари с измученным выражением на лицах последовали его примеру, передавая свои сумки с лекарствами Энда. «Я могу лишь извиниться, Кёски. Хоть мы и хотим спасти их все вместе. Там мы будем для тебя лишь препятствием». «Ах нет, не волнуйтесь об этом. Запасов зелья у нас действительно мало, так что это точно окажет нам немалую помощь». Ответив ему, Энда тряхнул сумкой с лекарствами, где хранились различные эликсиры, и усмехнулся. Милт же еще сильнее нахмурился. Не только потому, что он был уничтожен и унижен своей неспособностью прийти им на выручку, но и из-за горькости момента. «Кёски, сейчас я, может, скажу наихудшую вещь, что когда-либо слетала с моих губ. Мне плевать, если ты будешь меня презирать после того. Но ведь это в порядке вещей. Я хочу, чтобы ты выслушал. А? Чего это вдруг?» «Несмотря ни на что, прошу. Главное, верни обратно Куки. Даже если придется пожертвовать остальными». «А?» Эда не мог прийти в себя после слов Милда. «Кёски, если демоны настолько сильны и в состоянии вести вас в такое затруднительное положение, раз и людей лишится всякого будущего, если мы потеряем Куки, само собой, я надеюсь на то, что все вы справитесь с этим и вновь встретитесь с нами. Я этого желаю. Но я обязан сказать это как командир рыцарей Королевства Харлях. Если при каких-то обстоятельствах дойдет до крайности, пожалуйста, вызвали хотя бы Куки живым». Эда наконец стал осознавать, куда клонил Милт, и вошел в состояние ступора. «Нужно пожертвовать всеми, чтобы оставить в живых наиболее значимого. Вот он, выбор, павший на человека с долгом. О таком Энда никогда прежде не задумывался. На его лице ясно выразилась ужаснейшая обида. Мы? Так мы что, лишь дополнение к Аминагаве? Конечно нет, я действительно желаю. Я жажду выживания всех и каждого из вас. Нет. Эти слова уже более не несут в себе такой убедительной силы после сказанного мною ранее. Кёске, мне хочется, чтобы ты передал эти слова, по крайней мере, Шидзуку и Рютара. Слова Милда обрачнили чувства Энда. Милд, Энда и другие провели прорву времени вместе. Он всегда был на их стороне, с их самых первых дней в этом мире. И сражались они тоже долгое время плечом к плечу. Милд являлся неким образом старшего брата для учеников, ушедших на фронт. Он был тем, кому они доверяли больше всего в этом мире. Поэтому Энда ощутил тычок предательства от Милда, который просил его отбросить остальных. И все же, вся надобность сказанных им слов дошла до закромов разума Энда, так что проклинать Милда он не стал. С мрачными чувствами Энда лишь кивнул, развернувшись. И в этот момент... Кёске? А? Милд внезапно толкнул Энда в сторону. И звук металла об металл разнесся по округе. Он шел от клинка, что пронесся по дуге. После чего Милд развернулся и послал смачный пинок в сторону исказившегося воздуха. С этим звуком фигура размытого воздуха отлетела назад. После многочисленные отметины от когтей располосовали несколько метров земли от того места, где они прежде расположились. Когти, вероятно, использовались для торможения. Ведь это... Упавший назад Энда побледнел, прилепетав. «Невозможно! Они же не могли так быстро нас догнать!» Словно его слова предназначались сигналом, демонические создания, установившие местонахождение Энда и рыцарей, стали возникать один за другим. Энда все еще сидел на земле, дрожа от столь их неожиданного появления. До того, как прийти сюда, он применял умение убийцы для маскировки своего присутствия, запаха и магического следа во время движения. Женщина расы демон выискивала Куки и остальных, благодаря чему догнать Энда становилось невозможным. А он тем временем направился прямиком к 70-му этажу. Сомнения Энда улетучились при виде кошмарной женщины, появившейся следом. «О, только он один. Я надеялась, что они предпримут бегство к телепортационному кругу. Судя по обстановке, они где-то скрываются». Закручивая свои волосы в смятение, женщина демонической расы появилась, восседавшая на спине четырехглазого волка. Она заставила Милда и рыцаря войти в боевое положение. По ее словам, женщина решила, что отряд Куки ринется сразу же к кругу телепортации. Потому-то она и прибыла на этот этаж так быстро, как только смогла. После неверного предположения она пребывала в смятении, ведь теперь ей придется выслеживать Куки и прочих по окрестностям. В то же время, можно было прийти к выводу, что Куки и остальные все еще были в безопасности. Энда, Милд и рыцарь не скрывали своего облегчения, едва заметно улыбнувшись. Женщина демонической расы их приметила и фыркнула в сторону Энда и рыцарей. «Ну ничего, и с вами у меня есть кое-какие дела. Давайте побыстрее расправимся с этим и начнем же поиски!» Сразу после этого все демонические существа напали. Химеры бросились вперед, размывая пространство, тогда как черные кошки бури преодолели разделяющих дистанцию. Бруталоподобные также приближались с булавами наперемес, а четырехглазые волки выискивали шанс нападения с тыла. «Образуйте круг! Защищайте круг телепортации! Кёске, как долго ты собираешься там прохлаждаться? Вперед, на поверхность!» «А?» Чего и следовало ожидать от королевской элиты. Милд и рыцари поспешно создали построение, действуя сообща, против пребывающих демонических монстров. Выслушав до этого рассказ Энда, они, очевидно, понимали, что по части атаки они им не ровня, поэтому избрали путь защиты и парирования. Энда обронил удивленный тон, когда Мил прокричал на поверхность. «Если предпринимать отступление, то разве не лучше делать это вместе?» Когда Мил дал ему указание покинуть это место, у Энда закралась мысль о возвращении Куки и остальным. «Хватит ворон считать! Выложи нашим на поверхности всю правду демонической расе! Но он начальник, Мил! Это место станет нашей могилой, Кёске! Уничтожь круг телепортации, как только выберешься на ту сторону! Это выиграет тебе немного времени!» «Это...» Намерения Милда стали прозрачнее некуда. Даже доберись они до поверхности, демонические бестии воспользуются телепортом следом за ними. А если это случится, то их, вероятнее всего, прикончат. Выходило, что лучшим вариантом будет выиграть для одного из них сколько-нибудь времени, пока тот не спасется. А при еще дополнительном времени круг телепортации на 30 этаже мог быть разрушен. Тем самым Энда мог бы скинуть преследователей с хвоста. Круг телепортации выгравирован на земле, так что его можно будет восстановить трансмутацией. Но уже после того, как беглец сбросит с преследования демонов, он доложит о происшедшем, приставленному к тому месту гарнизону, который мог в любой момент восстановить круг телепортации, и он снова станет возможен для использования Куки и остальными. Роль беглеца играл Энда, но так как Милт сказал ранее, что Куки важнее всех, Энда был озадачен, ведь в этот раз ему давали возможность к бегству ценой рыцарей. Это было причиной того, почему он не мог мгновенно прийти в себя. Из-за его поведения Милт проревел свои самые сокровенные мысли до того, как яростная битва развернулась. «Я сожалею за свое бессилие! Я сожалею, что не смог тебе помочь! Я сожалею, что ты не был избранным, Кёске! Таково последнее желание никчемного меня! Мне ли же, прошу!» Итак, Энда передали последнее желание мужчины с ролью старшего брата. «Не умирай!» Эти слова сразу прояснили все. Милт в действительности не хотел, чтобы кто-либо из них умирал. Если кто-то и должен быть пожертвован, то первыми в этой очереди были рыцари. Остальные, так же как и Милт, всем сердцем желали выживания не только Куки, но и всех других учеников. Чтобы он и стал избранным! Эта мысль наполнила Энда лишь горьким сожалением. Закусив губу, Энда вложил все силы для того, чтобы развернуть ступни навстречу кругу телепортации. Все потому, что он ощутил, что не сможет называться мужчиной, если не исполнит желание Милда, который тот заявил с такой уверенностью. «Не уйдешь!» Женщина демонической расы подняла руку к демонической кошке, активируя свою собственную магию. Черная кошка с невообразимой скоростью выстрелила щупальцами ему в спину. К тому времени в воздухе уже кружили каменные копья, готовые исполнить желание заклинателя. Энда кое-как удалось разрезать щупальца своим кинжалом, наклонившись телом в сторону. Но от каменных копий ему не удастся уйти. Причиной этому стало положение щупалец, как и превосходный расчет времени полета копий. Сжав зубы, он приготовился получить удар. Но даже так, он был намерен продолжить бег, кругу телепортации. Однако нежданный удар так и не пришел. Один из рыцарей выпрыгнул из построения и заслонил Энда, используя свое тело как щит. Алан-сан! Не волнуйся об этом! Лучше уноси отсюда ноги! Когда каменное копье вспороло его живот, рыцарь по имени Алан взмахнул клинком, чтобы парировать атаку наступающей демонической бестии. Он проговорил это Энда с истинно мужественной улыбкой. Энда вновь прикусил губу, словно готов был ее раскусить, и побежал к кругу телепортации. «А что за назойливые мошки? Цельтесь в парня!» Торопливо отдала указ женщине демонической расы. Но было уже слишком поздно. Наша взяла. Только попробуй снова посмотреть свысока на рыцаря Херлиха!» Выкрикивая это, Милт продемонстрировал неустрашимую улыбку. В то же время Энда активировал заклинание телепортации и исчез. Женщина расы демонов пропустила слова Милда мимо ушей, вытянув руку в сторону демонического существа. Демоническая особь могла напрямую управлять магической силой, поэтому телепортационный круг мог быть задействован и без ненужного никому песнопения. Так что женщине показалось, что она еще может уложиться во времени, если будет достаточно расторопной. Но... «Что я тебе говорил? Не смей смотреть на нас высока!» Милт со всем отрядом рыцарей отлично кооперировался, и в их арсенале было немало искусных техник, чего не хватало отряду Куки. Благодаря своему боевому опыту, они смогли преградить движение прибывших силам демонов. Несмотря на их значительное численное превосходство, стоит добавить, что для Милда и рыцарей уже считалось неестественным встретиться лицом к лицу со столь сильным демоном. А потому, сколько бы отчаянных усилий они ни прикладывали, долго продержаться им в любом случае не удастся. Алан, чей живот был вспорот каменным копьем, в итоге лишился последних сил. Он припал коленями к земле, больше не в состоянии выдерживать натиск демонических тварей. Из-за прорехи в защите одна из химер проскочила их линию обороны, потянувшись к кругу телепортации. Химера тотчас исчезла, и сияние круга телепортации потухло. «Одна прошла. Киоски, не умирай!» Бормотания Милда были заглушены воплем множества глоток. Женщина демонической расы, не в силах переварить то, что она позволила Энда сбежать, разом спустила своих демонических существ на Милды рыцарей. «Эх, раз уж мы решили, что наша могила будет покоиться здесь, давайте уж сражаться до конца! Парни, покажите же им боевой дух рыцаря королевства Херлих!» После слов Милда его подчиненные рыцари ответили ему воодушевляющими вскриками. Весь их боевой дух был вложен в эти крики. И пусть его на миг окружающие демоны отступили. Миновало 10 минут. И тишина вновь заполнила помещение на 70-м этаже. Га! С воплем, похожим на помесь визга и боевого клича, Энда выпрыгнул из круга телепортации на 30-м этаже великого подземелья Оркуса. И сразу же взялся за кинжал, готовясь разрушить магический круг телепортации. Чё-чё? Эй, ты! Ты чё дотаряешь-то? Остановите его! Схватите его! Парень в черных одеяниях, возникший из круга телепортации, вдруг поднял крик и стал разрушать магический круг с клинком в руке. Окружающих людей это повергло на миг ступор. Затем они гневно завопили и прыгнули на Энда, препятствуя его варварским действиям. Эти парни были служащими Милда, отвечающими за защиту телепортационного круга на 30-м этаже. Из-за недостатка сил эти люди были на грани своих возможностей, охраняя всего лишь 30-й этаж. Не в силах уничтожить магический круг одним махом, Энда совершил второй, третий удар. И когда его отделял всего один от полного разрушения, его еле-еле остановили. «Отпустите же! Быстро, надо разрушить его! Иначе эти ублюдки придут! Отпустите!» «Че? А ты часом не из отряда героев? Почему ж ты...» После осмотра с близкого расстояния, рыцари догадались, что действовал как безумец, один из спутников героя. Рыцари моментально ослабили хватку, не скрывая изумления в голосе. С появившейся возможностью Энда вновь взмахнул своим кинжалом и уничтожил часть магического круга. Но мгновение было уже упущено. Магический круг вновь засветился и активировался. В следующий же миг фигура размытого воздуха атаковала Энда и рыцарей. «Проклятье! Что это? Энда мгновенно отпрянул назад, едва уходя от атаки Химеры. Но рыцари, хоть и не знали ситуацию, все же должны были увернуться. Однако, сейчас один из них беззащитно принял атаку когтями Химеры на себя, погибая с глубоко разодранной броней. Энда неистово закричал рыцарям нетерпеливым голосом. «Это враг! Будьте бдительны! Оно словно размытое пятно! Их появится еще больше, если мы уничтожим магический круг!» Голос Энда, больше похожий на виск, заставил рыцаря прийти в себя. Но в то же время еще один человек был разрезан и откинут в сторону. Телепортационный круг на 30-м этаже изначально стерегло 7 человек. Сейчас уже двое были мертвы. Энда стиснул зубы, воспользовался умением «Походка по стенам» из арсенала убийцы, чтобы пробежать по потолку и уничтожить круг телепортации, спрыгнув сверху. Но Химера его заметила и попыталась помешать, отпрыгнув от земли. Хоть рыцари все еще не до конца осознавали, что происходит, они поняли, что нужно было сделать. Они предприняли попытку приблизиться к Химере, которая собиралась напасть на Энда. Но рыцари видели Химеру лишь как размытое пятно, а потому они не могли знать, что за атаку она пустит в ход. У них не было ни малейшего понятия. Из-за этого рыцарь, что прыгнул на Химеру сзади, укусила в шею хвост змея, тогда как рыцари, заходившего сбоку, отшвырнули ее крылья, приложив к земле. И все же бесполезным это не было. Химера отчасти потеряла равновесие, и Энда почти смог ускользнуть от ее опасных клыков и когтей. Его плечо и бок пробили, но змеиный хвост был задет мечом, и Химера свалилась на землю, когда они разминулись. Химера взмахнула крыльями, чтобы восстановить равновесие, и приземлиться на землю немного в отдалении от них. Но Энда встал сразу же после того, как упал на плечо, и одновременно с этим махнул кинжалом в своей руке в сторону ранее поврежденного круга телепортации. Тем временем, Химера приземлилась и бросилась к Энду в надежде его убить. Однако в этот момент кинжал Энда уже пронзил магический круг. Разнесся отчетливый звук взрыва, доказательство разрушения магического круга. След магии, который можно заметить при функционировании магического круга, испарился. Теперь они... Успешно уничтожив телепортационный круг, Энда невольно издал облегченный вздох. Теперь погони не последует. Но в следующее мгновение клыки Химеры вонзились в его правую руку. И он завопил от боли. Мощные челюсти собирались откусить его правую руку. Рыцари рванулись на нее и со всей силы атаковали Химеру с целью отвлечь. Химера, чьи бока проткнули усиленными короткими копьями, непреднамеренно ослабила тиски челюстей. Энда вытащил свою правую руку, выдернул скрытый нож из левого рукава и резанул по глазу Химеры. Взъяренная Химера нанесла смертельные раны еще двум рыцарям, приблизившись в попытке сделать завершающий удар. Энда метнул нож в своей руке, но Химера с располосованным оком интуитивно увернулась. Вдруг один из рыцарей загласил. Энда ненароком посмотрел на источник шума и увидел, что рыцарь, которого укусила в шею змея, рухнул на землю. Его губы приняли фиолетовый цвет, он скрутился от боли, а после и вовсе перестал двигаться. «Черт тебя раздери!» Увидев это, последний рыцарь рванулся прикончить змею, но это стало его роковой ошибкой. Химера, чья спина была повернута в сторону рыцаря, заметила приближающегося противника и сразу же атаковала. Весь в ранах, Энда выжил последние оставшиеся у него силы и, сократив дистанцию до врага, нанес мощный удар в шею Химеры, которая была отвлечена на рыцаря. «Сдохни!» Разлученный со своими спутниками, вынужденный оставить Милды рыцарей, людей, которых он знал и которые пожертвовали ради него своей жизнью. Это и остальные обеды смешались в его крики. Он нанес смертельный удар, используя всю свою силу. Он разорвал шею Химеры на затылке, перерубив шейные позвонки. И она умерла в мгновение ока. По инерции, нападавший сбоку Химеры Энда перелетел ее и покатился по земле. Терпя боль в плече, правой руке и боку, Энда приподнял свое туловище левой рукой, чтобы убедиться в смерти Химеры, отпечатывая эту сцену в своем сознании. Химера безмолвно лежала с частично разодранной шеей. Но выражение на лице Энда было измученным. И вместо того, чтобы выказывать радость по этому поводу, ему хотелось только плакать. Он не мог не произнести «Чтоб тебе пусто было!» Только что. Перед его взглядом стоял последний рыцарь. Но он тут же упал камнем на землю. Зажатым в правой руке мечом, его лицо окрасилось фиолетовой. Позади него распростерлась разрубленная змея. Возможно, прежде чем Химера была атакована, он успел разрубить змею, выскочившую на него, напополам. Но на его лицо брызнули токсины из ее внутренностей. Вследствие чего рыцари 30-го этажа полегли все до одного. Так как он не смог спасти даже одного человека, Энда выкрикивал «Проклятье!» Множество раз. Какое-то время он просто кричал одно и то же слово. Но придя в себя, Энда вспомнил о своих ранах. И чтобы не умереть от потери крови, достал мази и зелья восстановления высочайшего качества из сумки, полученной от Милды рыцарей. После ухода за ранами с помощью медицинского набора, он молча сложил трупы рыцарей в углу помещения, где находился круг телепортации. Какое-то время Энда рассматривал тела рыцарей. Затем медленно развернулся и зашагал к поверхности. Лицо его было бледным, как у привидения, а глаза пустыми и не отражающими ни капли света. С мыслями «И снова выжил лишь я один», что приходили в его голову, сердце Энда словно стягивало массивная хладная цепь. Нынешний он двигался своим телом словно робот, отыгрывающий назначенную ему роль. И с одной лишь этой мыслью на уме он брел к поверхности –